Б. Предписание. Первое. Какая бы ни была статуя или образ Будды, хороший или плохой, не порочить его, не ставить в плохое место, не отдавать в залог, и отбросив всякую непочтительность и пренебрежение, почитать его как учителя. Согласно сказанному в послании другу, какова бы ни была статуя Сугаты, хоть сделанная из дерева или подобного, мудрый почитает ее. В разъяснении Винаи сказано о том, как сын Ману, Капила, из-за своих 18 разных дурных высказываний в адрес учащихся и не учащихся членов Сангхи, как, например, «Ну, слоновья голова, что ты знаешь из Дхармы и Нидхармы?» Перерождался в рыб-чудовищ с 18 разными головами, оставаясь животным от времен всемирного учителя Кашьяпы до царя Шакьев. Малые предметы Винаи повествуют о том, что когда после ухода в нирвану всемирного учителя Каучханды по приказу царя Чарумана стали сооружать великую ступу, некий наемный рабочий два раза невольно проворчал: «Такую огромную ступу начали строить, уж не знаю, когда закончим». Позже, когда ее успешно закончили, он раскаялся и на свое жалование заказал изготовить золотой колокольчик, который повесил на ступу. Вследствие этого он переродился в некрасивого маленького человека с прекрасным благозвучным голосом. Поэтому не говорите о священных изображениях, что они такие и этакие. Также нельзя упрекать других за то, что они делают статую или тому подобное из прекрасного материала или слишком большую, отговаривать их от этого и так далее. Нанджорпа Ченпо сказал Джову статуэтку Манджукхоши, показал Джову статуэтку Манджукхоши и сказал: «Какова она? Хороша или плохая? Если хороша, я возьму ее за 4 шо золота, отданного мне рангцем Гаргевой». Джову молвил: «Тело достопочтенного Манджукхоши не бывает нехорошим, но воятель посредственный», и приложил статуэтку к макушке. Говорят, что он поступал так со всеми изображениями. Второе. Отбросить непочтительность к дхарме. Начиная с одной шлоки, не отдавать книги в заклад, не продавать их, не класть на голую землю, не класть в плохое место, не носить их вместе с сапогами, не перешагивать и оставить любую непочтительность. Почитать их как драгоценность дхармы. Рассказывают, что когда благой друг Чангава видел принесенную книгу слова, он складывал ладони и вставал, а позже, когда уже не мог вставать, складывал ладони. Когда Джова прибыл в Нгари, один тантрист не слушал у него дхармы, а некий писарь нечистотами со своих зубов делал отметки на книге. Джова не вытерпел и сказал: «Ах, нельзя, нельзя». Эти слова вселили веру в того тантриста, и он стал слушать дхарму. И устами Шаравы: «Мы всячески шутим с дхармой, тогда как непочтительное отношение к дхарме или проповеднику является причиной бестолковости. Глупости же у нас и теперь достаточно. Не созидайте новых причин глупости. Что сможем, если не больше поглупеем?» Третье. Почитать даже символы монашества. Не бронить и не презирать монахов и тех, кто обладает лишь отличительными признаками монаха. Никогда не смотреть на них, как на врагов, подразделяя «вы» и «мы», а почитать их, как драгоценность Сангхи. В побуждении к искренности сказано: «В лесу живущие отшельники-монахи, достоинств высших, истинно желая, Пусть не помыслит, я другим не равен. Я лучше всех. Гордыня эта станет основой всяческого неблагоразумия. Поэтому пускай монахи те, кто выше в практике, не презирают низших. Иначе и в течение эпох они освобождения не достигнут. Так следовать учению надлежит. Драгоценный Тонпа и Нальджорпа Чанпо не перешагивали ни одного желтого лоскутка ткани. Хотя бы он и лежал на дороге. Они отряхивали его и относили на чистое место. Практикуйте подобное. Ведь чем больше мы будем почитать драгоценности, тем больше существа станут почитать нас. Как сказано в «Царе Самадхи»: «Какое совершишь деяние, такой и плод получишь».